Артур Конан Дойль. «Пляшущие человечки». Читает Александр Водяной. Старинный зал с высокими окнами, облицованный дубом, был превращен в следственную камеру. Холмс уселся в большое старомодное кресло. Взор его был непреклонен, лицо сурово. Я читал в его глазах решимость посвятить, если понадобится, всю жизнь тому, чтобы человек, которого ему не удалось спасти, был хотя бы отомщен. Странное наше сборище, кроме меня, состояло из инспектора Мартина, старого седобородого сельского врача и туповатого деревенского полисмена. Показания обеих женщин были в высшей степени точны. Их разбудил звук выстрела. Через минуту они услышали второй выстрел. Они спали в смежных комнатах, и миссис Кинг бросилась к Сондерс. По лестнице они спустились вместе. Дверь кабинета была раскрыта. Свеча горела на столе. Их хозяин лежал посреди комнаты лицом вниз. Он был мертв. Возле окна корчилась его жена, прислонясь головой к стене. Рана ее была ужасна. Кровь залила половину лица. Она дышала, но ничего не могла сказать. В коридоре и в комнате стоял дым и пахло порохом. Окно было закрыто на задвижку изнутри. Обе женщины утверждали это с полной уверенностью. Они сразу же вызвали доктора и полицейского. Затем с помощью конюха и работающего на конюшне мальчишки они отнесли свою раненую хозяйку в ее комнату. На ней было платье, на ее муже халат, надетый поверх ночной сорочки. Между мужем и женой никогда не было ссор. Их все считали чрезвычайно дружными супругами. Вот главнейшее показание прислуги. Отвечая инспектору Мартину, обе женщины заявили, что все двери были заперты изнутри и что никому не удалось бы ускользнуть из дома. Отвечая Холмсу, они обе вспомнили, что почувствовали запах пороха, как только выбежали из своих комнат на втором этаже. «Советую вам обратить самое серьезное внимание на этот факт», сказал Холмс инспектору Мартину. «А теперь, по-моему, следует приступить к осмотру комнаты, в которой было совершено преступление». Кабинет оказался совсем маленькой комнаткой. Три стены его были заняты книжными полками, а письменный стол стоял возле окна, выходившего в сад. Внимание наше прежде всего было привлечено грузным телом несчастного сквайра, распростертым на полу. Беспорядок в его одежде свидетельствовал о том, что он был наспех поднят с постели. Пуля пронзила его сердце и застряла в теле. Он умер мгновенно и безболезненно. Ни на его халате, ни на его руках не удалось обнаружить никаких следов пороха. Сельский врач утверждал, что у миссис Кьюбит были пятна пороха на лице, но не на руках. «Отсутствие пятен на руках ничего не доказывает. А присутствие их доказывает все», — сказал Холмс. «Если только порох случайно не высыплется из плохо прилаженного патрона, вы не запачкаете рук, сколько бы вы ни стреляли. Теперь можно унести тело мистера Кьюбита. Вам, доктор, вероятно, не удалось отыскать пулю, которая ранила леди. Для этого пришлось бы сделать серьезную операцию. Но в револьвере осталось еще 4 заряда. Выстрелу было 2, ран тоже 2. Следовательно, установить судьбу каждой пули нетрудно». «Это так только кажется», — сказал Холмс. «Будьте любезны, установите судьбу вон той пули, которая пробила край оконной рамы». Он внезапно повернулся и своим длинным тонким пальцем показал на отверстие в нижней перекладине оконной рамы. «О, черт возьми!» — воскликнул инспектор. «Как вам удалось это найти?» «Я нашел, потому что искал. «Удивительно», — сказал сельский врач. «Вы совершенно правы, сэр. Значит, был третий выстрел, и, следовательно, был третий человек. Но кто же он такой и куда он делся?» «На этот вопрос мы сейчас попробуем ответить», — сказал Шерлок Холмс. «Если помните, инспектор Мартин, когда служанки заявили, что выбежали из своих комнат, они сразу почувствовали запах пороха, я вам сказал, что на это нужно обратить внимание». «О, помню, сэр. Но, признаться, я не вполне уловил вашу мысль». «Это является доказательством того, что и дверь, и окно были раскрыты настежь. В противном случае запах пороха не распространился бы с такой скоростью по всему дому. Только сквозняк мог занести запах так далеко. В этой комнате были открыты и дверь, и окно, но на очень короткое время». «А почему на короткое время?» «Потому что, взгляните сами, эта свеча не оплыла стеарином». «О, верно, верно», — вскричал инспектор. «Убедившись, что окно во время трагедии было распахнуто, я пришел к выводу, что в этом деле был третий участник, стоявший снаружи и выстреливший в окно. Любой выстрел, направленный в этого третьего, мог попасть в оконную раму. Я взглянул и действительно нашел след пули». «О, но каким же образом окно оказалось закрытым?» «Его, несомненно, закрыла женщина. Закрыла инстинктивно. Но что это, а?» На столе кабинета лежала дамская сумочка. Нарядная маленькая сумочка из крокодиловой кожи, отделанная серебром. Холмс раскрыл сумочку и вытряхнул на стол ее содержимое. В ней оказалось 20 50-фунтовых кредитных билетов, перевязанных тесемкой, и больше ничего. «Возьмите, это будет фигурировать на суде», — сказал Холмс, передавая инспектору сумочку с ее содержимым. «Теперь необходимо выяснить, кому предназначалась третья пуля. Судя по отверстию в оконной раме, стреляли из комнаты. Я хотел бы снова поговорить с миссис Кинг, кухаркой». «Вы сказали, миссис Кинг, что вас разбудил громкий выстрел. Вы хотели этим сказать, что первый выстрел был громче второго?» «О, я спала, сэр, поэтому мне трудно судить. Но выстрел показался мне очень громкий, сэр». «А не думаете ли вы, что это были два выстрела, грянувшие почти одновременно?» «Не могу в этом разобраться, сэр». «Я уверен, что так и было. Я полагаю, инспектор Мартин, что в этой комнате мы больше ничего не узнаем. Если вы согласны последовать за мной, отправимся в сад и посмотрим, нет ли там чего-нибудь любопытного». Как раз под окном кабинета оказалась цветочная клумба. Подойдя к ней, мы громко вскрикнули. Цветы были вытоптаны. На мягкой земле отчетливо отпечатались следы ног. То были крупные мужские следы с очень длинными острыми носками. Холмс шарил в траве и листьях, как охотничий пес, разыскивающий раненую птицу. Вдруг он радостно вскрикнул, нагнулся и поднял с земли маленький медный цилиндрик. «Я так и думал», — сказал он. «Вот третья гильза. Мне кажется, инспектор Мартин, что следствие почти кончено». На лице провинциального инспектора было написано изумление. Он явно восхищался быстротой и мастерством работы Холмса. Сперва он пробовал было отстаивать свое собственное мнение, но скоро пришел от Холмса в такой восторг, что полностью подчинился ему. «Кого вы подозреваете?» – спросил он. «Я скажу вам позже. В этом деле есть несколько пунктов, которые я еще не в состоянии вам разъяснить. Я в своих открытиях зашел уже так далеко, что будет благоразумнее, если я подожду еще немного, а потом объясню вам все сразу». О, как вам угодно, мистер Холмс, лишь бы убийца не ушел от нас. У меня нет ни малейшего намерения скрывать что-нибудь, а просто невозможно в разгаре дела тратить время на длинные и обстоятельные объяснения. Все нити этого преступления у меня в руках. Если даже леди никогда не очнется, нам удастся восстановить все происшествия этой ночи и добиться правосудия. Прежде всего, я хотел бы узнать, нет ли поблизости гостиницы под названием «Элридж». Слуг подвергли перекрестному допросу, но никто из них не слыхал о такой гостинице. Только мальчишка, работавший на конюшне, внезапно вспомнил, что в нескольких милях отсюда, неподалеку от Истрестон, живет фермер по фамилии Элридж. Его ферма лежит в стороне от других, далеко от других, сэр. И, вероятно, там еще не слыхали о том, что произошло здесь сегодня ночью. Вероятно, не слыхали, сэр. Холмс задумался, и вдруг лукавая усмешка появилась у него на лице. «Седлай коня, мой мальчик», — сказал он. «Я хочу попросить тебя свести записку на ферму Элриджа». Он вынул из кармана несколько бумажек с пляшущими человечками. Усевшись за стол в кабинете, он разложил их перед собой и погрузился в работу. Наконец он вручил мальчику записку, приказал ему передать ее непосредственно тому лицу, которому она адресована, и при этом ни в коем случае не отвечать ни на какие вопросы. Адрес на записке мне удалось разглядеть. Он был написан неровным, неправильным почерком, нисколько не похожим на обычный четкий почерк Холмса. Записка была адресована мистеру Апслейни на ферму Элриджа и Стрестон в Норфолке. «Мне кажется, инспектор, — заметил Холмс, — что вам следует вызвать по телеграфу конвой, так как если мои предположения оправдаются, вам предстоит припроводить в тюрьму графства чрезвычайно опасного преступника. Мальчик, которого я посылаю запиской, может заодно отправить и вашу телеграмму. Мы вернемся в город после обеденным поездом, Уатсон, так как сегодня вечером мне необходимо закончить один любопытный химический анализ. А дело, которое привело нас сюда, быстро приближается к развязке». Когда мальчик запиской ускакал, Шерлок Холмс созвал слуг. Он приказал всякого человека, который явится в дом и выразит желание повидать миссис Хилтон Кьюбит, немедленно провести его в гостиную, не сообщая ему о том, что здесь произошло. Он настойчиво потребовал самого точного исполнения этого приказания. Затем он отправился в гостиную и прибавил, что все теперь сделается без нас, а нам остается только сидеть и поджидать, какая дичь попадет в наши сети. Доктор удалился к своим пациентам. С Холмсом остались лишь инспектор и я. «Я помогу вам провести этот час интересно и полезно», — сказал Холмс, пододвинув свой стул к столу и разложив перед собой множество разных бумажек с изображением танцующих человечков. «Перед вами, друг Ватсон, мне необходимо загладить свою вину. Я так долго дразнил ваше любопытство. Для вас же, инспектора, все это дело будет великолепным профессиональным уроком. Прежде всего, я должен рассказать вам о своих встречах с мистером Хилтоном Кьюбитом на Бейкер-стрит». И он коротко рассказал инспектору то, что нам уже известно. «Вот передо мною эти забавные рисунки, которые могли бы вызвать улыбку, если бы они не оказались предвестником столь страшной трагедии. Я превосходно знаком со всеми видами тайнописи и сам являюсь автором научного труда, в котором проанализировано 160 различных шифров. Однако я вынужден признаться, что этот шифр для меня совершенная новость. Цель изобретателя этой системы заключалась, очевидно, в том, чтобы скрыть, что эти значки являются письменами, и выдать их за детские рисунки. Но всякий, кто догадается, что значки эти соответствуют буквам, без особого труда разгадает их, если воспользуется обычными правилами разгадывания шифров. Первая записка была так коротка, что дала мне возможность сделать всего одно правдоподобное предположение, оказавшееся впоследствии правильным. Я говорю о флагах. Флаги эти употребляются лишь для того, чтобы отмечать концы отдельных слов. Больше ничего по первой записке я установить не мог. Мне нужен был свежий материал. Посетил меня во второй раз мистер Хилтон Кьюбит, передал мне три новые записки, из которых последняя, по всей вероятности, содержала всего одно слово, так как в ней не было флагов. Две другие записки начинались, несомненно, с одного и того же слова из четырех букв. Вот это слово. Как видите, оно кончается той же буквой, какой и начинается. Тут меня осенила счастливая мысль. Письма обычно начинаются с имени того, кому письмо адресовано. Человек, писавший миссис Кьюбит эти послания, был, безусловно, близко с ней знаком. Вполне естественно, что называет ее просто по имени. А имя ее состоит как раз из четырех букв и кончается той же буквой, какой начинается. Зовут ее Илси. Таким образом, я оказался обладателем трех букв «И», «Л» и «С». Итак, в двух записках он обращается к миссис Кьюбит по имени и, видимо, чего-то требует от нее. Чего он может от нее требовать? Не хочет ли он, чтобы она пришла куда-нибудь, где он мог с ней поговорить? Я обратился ко второму слову третьей записки. Вот оно. В нем семь букв, третья буква и последняя «и». Я предположил, что слово это «приходи», и сразу оказался обладателем еще пяти букв. Тогда я обратился к этой записке, которая состояла всего из одного слова. Как вам известно, слово это появилось на двери сарая, на нижней панели, в стороне от предыдущей надписи. Я предположил, что она является ответом, и что написала его миссис Кьюбит. Вот оно. Подставим под нее те буквы, которые нам уже известны. И что же получается? Что же могла миссис Кьюбит ответить на его просьбу прийти? Внезапно я догадался. Она ответила «никогда». Теперь я уже знал столько букв, что мог вернуться к самой первой записке. Вот она. Если подставить под эту надпись уже известные буквы, получается... Предположим, что второе слово «здесь». В таком случае последнее слово «Сленни». Эта фамилия чрезвычайно распространенная в Америке. Коротенькое словечко из двух букв, стоящее перед фамилией, по всей вероятности, имя. Какое же имя может состоять из двух букв? В Америке весьма распространено имя Аб. Теперь остается установить только первое слово фразы. Оно состоит всего из одной буквы, и отгадать его нетрудно. Это местоимение «я». Итак, в первом послании написано «я здесь», «ап слэнни». Ну, а теперь у меня уже столько букв, что я без всякого труда могу прочесть и вторую записку. В ней написано «Илси, я живу у Элриджа». Мне пришло в голову, что Элридж – название дома или гостиницы, в которой живет человек, все это написавший. Инспектор Мартин и я с глубоким вниманием выслушали подробный и ясный отчет о том, каким образом мой приятель разгадывал тайну пляшущих человечков. «Что же вы сделали дальше, сэр?» – спросил инспектор. «Так как имя Аб употребляется только в Америке, и так как все дело началось с того, что из Америки пришло письмо, у меня были все основания предположить, что этот Аб Слэнни – американец. Кроме того, я подозревал, что за всем этим кроется какое-то преступление. Мое подозрение было вызвано тем, что миссис Кьюбит с таким упорством скрывала от мужа свое прошлое. Я послал телеграмму в Нью-Йоркское полицейское управление мистеру Уилсону Харгриву, который не раз пользовался моим знанием лондонского преступного мира. Я запросил его, кто такой Апслэнни. Он мне ответил: «Самый опасный бандит в Чикаго». В тот вечер, когда я получил этот ответ, Хилтон Кьюбит сообщил мне последнее послание с Лэнни. Подставив под него уже знакомые буквы, я получил фразу. Таким образом, я узнал буквы «М» и «Т», которые до сих пор мне не попадались. «Илси», — гласила записка, — «готовься к смерти». «Мерзавец, от просьб он перешел к угрозам, а мне известно, что у чикагских бандитов слова не расходятся с делом». Я сразу же отправился в Норфолк со своим другом и помощником, доктором Ватсоном. Но, к несчастью, мы прибыли тогда, когда самое худшее уже произошло. «О, большая честь совместно с вами раскрывать преступление», — сказал инспектор мягко. «Однако, надеюсь, вы позволите мне сказать вам несколько откровенных слов. Вы отвечаете только перед собой, а я отвечаю перед своим начальством. Если этот Апслэнни, живущий у Элриджа, действительно убийца, и если он удерет, пока я сижу здесь, меня ждут крупные неприятности». «Вам нечего беспокоиться. Он не попытается удрать». «Откуда вы знаете?» «Удрать — это значит сознаться в своей вине. В таком случае давайте поедем и арестуем его. Я жду его сюда с минуты на минуту». «Почему вы думаете, что он придет?» «От того, что я написал ему и попросил прийти». «Все это слишком опрометчиво, мистер Холмс. Неужели он придет потому, что вы попросили его? Не легче ли предположить, что ваше письмо возбудит в нем подозрение, и он попытается скрыться?» «Все зависит от того, как составить письмо», — сказал Шерлок Холмс. «А, если не ошибаюсь, этот джентльмен уже идет к нам собственной персоной. Вон по той дорожке». По дорожке, которая вела к дому, шагал какой-то человек. Это был высокий, красивый, смуглый мужчина в сером костюме и широкополой шляпе, с черной жесткой бородой и крупным хищным носом. На ходу он помахивал тростью, шагал с таким видом, словно все кругом принадлежит ему. Наконец раздался громкий, уверенный звонок. «Я полагаю, джентльмены, — спокойно сказал Холмс, — что вам следует спрятаться за дверь. Когда имеешь дело с таким человеком, нужно принять все меры предосторожности. Приготовьте наручники, инспектор, а разговаривать с ним предоставьте мне». Целая минута прошла в тишине. Одна из тех минут, которых не забудешь никогда. Затем дверь открылась, и наш гость вступил в комнату. В одно мгновение Холмс приставил револьвер к его лбу, а Мартин надел наручники на его запястье. Все это было проделано так быстро и ловко, что наш пленник оказался в неволе прежде, чем заметил нападающих. Он переводил с одного на другого взгляд своих блестящих черных глаз, потом горько рассмеялся. «Ну, джентльмены, на этот раз вы поймали меня. Теперь уже мне от вас не уйти». «Однако меня сюда вызвали письмом миссис Хилтон Кьюбит». «Нет, не говорите мне, что она с вами в заговоре». «Неужели она помогла вам заманить меня в эту ловушку?» «Миссис Хилтон Кьюбит тяжело ранена и находится при смерти». Он громко вскрикнул, и крик его, полный горя, разнесся по всему дому. «Да вы с ума сошли!» — заорал он яростно. «Он ранен, а не она!» Разве у кого-нибудь хватило бы духу ранить маленькую Илси? Я угрожал ей, да простит меня Бог. Но я не коснулся бы ни одного волоса на ее прекрасной головке. Возьмите свои слова обратно. Эй, вы, скажите, что она не ранена. Она была найдена тяжело раненой возле своего мертвого мужа. С глубоким стоном он опустился на диван и закрыл лицо руками. Он молчал целых 5 минут. Затем открыл лицо и заговорил с холодным спокойствием отчаяния. «Мне нечего скрывать от вас, джентльмены. Я стрелял в него, но и он стрелял в меня. Следовательно, это нельзя назвать убийством. Если же вы думаете, что я в состоянии ранить женщину, значит, вы не знаете ни ее, ни меня. Ни один мужчина никогда не любил ни одной женщины так, как любил ее я. Я имел все права на нее. Она была мне предназначена уже много лет назад. На каком основании этот англичанин встал между нами? Я первый получил на нее права и требовал только того, что мне принадлежит. Она рассталась с вами, когда узнала, кто вы такой, — сурово сказал Холмс. Она бежала из Америки, чтобы спрятаться от вас, и вышла замуж в Англии за почтенного человека. Вы угрожали ей, вы преследовали ее, вы старались заставить ее бросить мужа, которого она любила и уважала, и бежать с вами. А вас она боялась и ненавидела. Вы кончили тем, что убили этого благородного человека и довели его жену до самоубийства. Вот ваши заслуги, мистер Апслейни, за которые вам придется держать ответ. Если Илси умрет, мне все равно, что будет со мною, сказал американец. Он разжал кулаки и глянул в записку, лежавшую у него на ладони. «Послушайте, мистер!» — вскричал он, и глаза его недоверчиво блеснули. «А не пытаетесь ли вы меня попросту запугать? Если леди ранена так тяжело, кто же написал эту записку?» Он швырнул записку на стол. «Ее написал я, чтобы заставить вас прийти сюда». «Ее написали вы?» «На всем земном шаре нет ни одного человека, кроме членов нашей шайки, который знал бы тайну пляшущих человечков. Как могли бы написать ее?» «То, что изобретено одним человеком, может быть понято другим», — сказал Холмс. «Вот приближается кэп, в котором вас отправят в Норвич мистер Слейни. Но у вас есть еще возможность немного исправить причиненное вами зло. Известно ли вам, что миссис Хилтон Кьюбит сама была заподозрена в убийстве своего мужа, и что только мое присутствие здесь и добрые мною сведения спасли ее от этого обвинения? Вы обязаны объявить на весь мир, что она ни прямо, ни косвенно не повинна в его трагической смерти». «Так я и сделаю», — сказал американец. «Я вижу, что для меня выгоднее всего говорить чистую правду. Вам нужно знать, джентльмены, что я познакомился с этой леди, когда она была ребенком. Наша чикагская шайка состояла из 7 человек, и отец Илси был нашим главарем. Умный был старик, этот Патрик. Это он изобрел буквы, которые всеми принимались за детские каракули, пока вам не посчастливилось подобрать к ним ключ. Илси знала о некоторых наших делах, но она терпеть не могла нашей профессии. А так как у нее было немного собственных заработанных честным трудом денег, она ускользнула от нас и уехала в Лондон. Она была помолвлена со мной и вышла бы за меня замуж, если бы я переменил профессию. Но с людьми нашей профессии она не желала иметь ничего общего. Мне удалось напасть на ее след только после того, как она вышла за этого англичанина. Я написал ей, но ответа не получил. Тогда я приехал сюда. И так как она могла не получить моих писем, я стал писать ей на таких предметах, которые должны были попасться ей на глаза. Я живу здесь уже целый месяц. Я поселился на ферме. Комната, которую я снял, тем хороша, что расположена в нижнем этаже. Я мог выходить из нее по ночам, не привлекая внимания хозяев. Я изо всех сил старался переманить Илси к себе. Я знал, что она читает мои каракули, потому что однажды под ними она написала ответ. Наконец я потерял терпение и начал ей угрожать. Тогда она прислала мне письмо, в котором умоляла меня уехать, уверяя, что сердце ее будет разбито, если ее муж попадет в какую-нибудь скандальную историю. Она пообещала мне поговорить со мной через окно в 3 часа ночи, когда муж ее будет спать, если я дам ей слово, что после этого уеду и оставлю ее в покое. Разговаривая со мной, она стала предлагать мне деньги, чтобы откупиться от меня. Это привело меня в бешенство. Я схватил ее за руку и пытался вытащить через окно. В это мгновение прибежал ее муж с револьвером в руке. Илси без чувств опустилась на пол, и мы остались с ним одни лицом к лицу. Я тоже был вооружен и поднял свой револьвер, чтобы испугать его и получить возможность уйти. Он выстрелил и промахнулся. Я выстрелил почти одновременно с ним, и он рухнул на пол. Я побежал прочь через сад и услышал, как сзади захлопнули окно. Все это правда, джентльмены. И больше я ничего об этом не слыхал, пока ко мне не прискакал мальчишка с запиской. Прочитав записку, я побежал сюда и попал к вам в руки. Тем временем к дому подъехал кэб. В нем сидели 2 полисмена. Инспектор Мартин встал и тронул арестованного за плечо. «Пора ехать!» «Нельзя ли мне перед уходом повидаться с ней?» «Нет, она еще не очнулась. Мистер Шерлок Холмс, мне остается только надеяться, что когда меня снова пошлют расследовать какое-нибудь крупное дело, мне опять посчастливится работать вместе с вами». Мы стояли у окна и смотрели вслед удаляющемуся кэбу. Обернувшись, я заметил листок бумаги, оставленный преступником на столе. Это была записка, которую послал ему Холмс. «Попробуйте прочитать ее, Ватсон», сказал он, улыбаясь. На ней были нарисованы новые пляшущие человечки. «Если вы вспомните мои объяснения, вы увидите, что здесь написано «Приходи немедленно». Я не сомневался, что это приглашение приведет его сюда, ибо он будет убежден, что кроме миссис Кьюбит никто так писать не умеет. Словом, мой дорогой Ватсон, этих человечков, столь долго служивших злу, мы принудили, в конце концов, послужить добру. Мне кажется, я выполнил свое обещание обогатить вашу записную книжку. Наш поезд отходит в 3:40, и мы приедем на Бейкер-стрит как раз к обеду». Еще несколько слов в заключение. Американец Апс Ленни, зимней сессии суда в Норвиче, был приговорен к смерти. Но, приняв во внимание смягчающее вину обстоятельства и доказанность того, что Хилтон Кьюбит выстрелил в него первым, суд заменил смертную казнь каторжными работами. А миссис Хилтон Кьюбит мне известно только то, что она совершенно поправилась, что она все еще вдова и что посвятила свою жизнь заботам о бедных.